Глава 16. Я думала, брак — это навсегда. Честно. Мечтала, как мы с Люком будем вместе стареть и сидеть. Нет, только стареть. Сидеть я вообще не намерена. И носить старушечьи платья с утягивающими поясами тоже. А оказалось, что стареть вместе не получится. Нам не отдыхать вдвоем на скамеечке, не смотреть, как играют наши внуки, даже не отмечать вдвоем мое 30-летие. Наш брак распался. Все мои попытки заговорить заканчиваются слезами, поэтому я молчу. К счастью, говорить здесь не с кем. Я лежу в отдельной палате Кавендишской больницы, куда меня привезли прошлой ночью. Если хотите, чтобы в больнице все бегали вокруг вас, приезжайте с известным врачом в вечернем наряде. Никогда еще не видела столько медсестер сразу. Сначала все думали, что у меня схватки, потом, что преэклампсия, а после решили, что я потеряла сознание от переутомления и обезвоживания. И уложили в постель, под капельницу с физраствором. Сегодня меня осмотрят и отпустят домой. Люк пробыл со мной всю ночь, но я так и не смогла заставить себя поговорить с ним. Я делала вид, что сплю, даже утром, когда он спросил: «Бекки, ты проснулась?» Я открыла глаза, только когда он уехал принять душ и переодеться. Палата нарядная, с нежно-зелеными стенами и даже с диванчиком. Но какое мне дело до диванчиков, если моя жизнь кончена? Какая мне теперь разница, где я? Я знаю, что удачным оказывается только один брак из трех, остальные распадаются. Кажется так, но я думала... Мне казалось, мы... Яростно смахиваю слезы. Не буду я рыдать, еще чего. «Можно?» Дверь открывается, сестра вкатывает тележку. «Хотите позавтракать?» «Спасибо», — хрипло отзываюсь я, сажусь, а она взбивает подушки и подкладывает их мне под спину. Съедаю только тост с чаем, чтобы не морить ребенка голодом. Потом изучаю свое отражение в зеркальце на крышке пудреницы. Боже, ну и страшило. Все лицо в остатках вчерашнего макияжа, волосы закурчавились от дождя, а капельница от обезвоживания кожу так и не освежила. Я похожа на брошенную жену. Смотрю в зеркало, и мне становится горько. Вот, значит, как это бывает. Выходишь замуж, думаешь, что у тебя все замечательно, а оказывается, все это время муж крутил роман на стороне и теперь уходит к другой женщине, красотке с рыжими патлами. Надо было предвидеть это с самого начала. Напрасно я успокоилась. Этому человеку я отдала лучшие годы своей жизни, а он нашел себе игрушку поновее и отделался от меня. Ну, положим, отдала я ему всего полтора года. К тому же Венеция старше меня, но это ничего не меняет. У двери опять шаги. Я застываю. В палату осторожно заглядывает Люк. Сразу замечаю, что под глазами у него тени, а на щеке свежий порез. Отлично. Так ему и надо. «Проснулась», — говорит он. «Как себя чувствуешь?» Киваю, стиснув зубы. «Ни за что не обрадую его. Виду не подам, что мне плохо». Буду хранить достоинство даже ценой односложных ответов. «Выглядишь получше». Он садится на кровать. «Я так беспокоился за тебя». А у меня в ушах снова звучит холодный, уверенный голос Венеции. «Люк просто играет, чтобы не расстраивать тебя». Встречаюсь с ним взглядом, надеюсь, что он хоть чем-нибудь выдаст себя, ищу трещинку в его непроницаемой маске. Но Люк — непревзойденный актер, вошедший в образ любящего мужа у постели больной жены. Я всегда знала, что Люк — мастер пиара и рекламы. Это его стихия. Благодаря ей он заработал миллионы, но я никогда не думала, что он настолько талантлив и способен быть таким двуличным. «Бекки», — он вглядывается в мое лицо. «Все хорошо?» «Нет. Вовсе нет». В наступившей тишине я собираюсь силами. «Люк, я все знаю». «Знаешь?» Тон Люка не изменился, а взгляд разом стал настороженным. «Что ты знаешь?» «Только не надо притворяться, ладно?» Я сглатываю. Венеция мне все рассказала. Она объяснила, что происходит. «Она тебе рассказала?» Люк вскакивает, на лице написан ужас. «Она не имела права!» Он умолкает и отворачивается. А я слышу глухой стук у меня внутри. Все вдруг начинает нестерпимо ныть. Голова, глаза, руки, ноги. Я и не думала, что с таким отчаянием цеплялась за последнюю соломинку надежды. Ждала, что Люк обнимет меня, скажет, что все это неправда и признается мне в любви. Но соломинку унесло. Все кончено. Наверное, она решила, что я должна знать правду. Каким-то чудом мне удается подпустить в голос сарказма. Или надеялась развлечь меня. «Бекки, я просто оберегал тебя». Люк оборачивается, вид у него несчастный. «Ребенок, твое давление...» «И когда же ты собирался мне все объяснить?» «Не знаю». Люк вздыхает, отходит к окну и возвращается. «Может, после родов. Я хотел сначала посмотреть, что получится». «Ясно». Вдруг я понимаю, что больше не выдержу. Не могу я вести себя с достоинством, как подобает взрослому человеку. Мне хочется завыть во весь голос и заорать на Люка, рыдать и швырять в него, чем попало. «Люк, пожалуйста, просто уйди». Еле слышно шепчу я. «Не хочу говорить об этом, я устала». «Хорошо». Он не двигается с места. «Бекки, что?» Люк с силой трет щеку, будто хочет соскрести с нее проблемы. «Мне надо в Женеву. На церемонию открытия инвестиционного фонда де Саватье. Время, конечно, неудачнее не придумаешь. Я могу отказаться». «Поезжай. Со мной ничего не случится». «Бекки, поезжай в Женеву». Я отворачиваюсь и смотрю в зеленую больничную стену. «Нам надо поговорить», — упорствует он. «Я все объясню». «Нет. Нет, нет, нет. Не хочу слышать, как он влюбился в Венецию, не желал мне зла. Просто ничего не мог с собой поделать и теперь надеется, что мы останемся друзьями. Лучше бы я вообще ничего не знала». «Люк, оставь, наконец, меня в покое!» — рявкаю я, не поворачивая головы. «Я же сказала, не хочу никаких разговоров. Мне нельзя нервничать, надо беречь ребенка, а ты меня изводишь». «Хорошо, не буду. Тогда я пошел». Теперь голос Люка звучит нервозно. «Ну что ж, пусть помучается». Я слышу, как он нерешительно идет через палату к двери. «Мама приехала», — говорит он. «Но ты не волнуйся, я запрещу ей беспокоить тебя». «Прекрасно», — бормочу я в подушку. «Увидимся, когда я вернусь. Планирую в пятницу к обеду. Ничего?» Я не отвечаю. «Что значит «увидимся»? Он заедет, чтобы собрать вещи и перевести их к Венеции? Или назначит встречу с адвокатами, чтобы утрясти условия развода?» Пауза тянется. Я знаю, что Люк все еще рядом, чего-то ждет. Наконец дверь открывается и хлопает, в коридоре затихают шаги. Подождав 10 минут, я поднимаю голову. Все вокруг кажется неестественным, не таким, как обычно, будто я вижу сон. Не верится, что это происходит со мной. Я на 9-м месяце беременности, у Люка роман с моей акушеркой, нашему браку конец. «Нашему браку конец». Повторяю эти слова про себя, пробую их на вкус, но смысла не понимаю. Так просто не бывает. Кажется, еще вчера у нас был медовый месяц, и мы блаженно нежились на пляже и танцевали на собственной свадьбе в саду моих родителей, и я в старом мамином подвенечном платье с оборками и кривом веночке, и сидели на пресс-конференции, когда Люк прервал выступление, чтобы одолжить мне 20 фунтов на покупку того синего шарфика в Дэнни и Джорджи. В то время мы были едва знакомы. Для меня он оставался загадочным и обаятельным Люком Брэндоном, и я сомневалась, что он знает, как меня зовут. Мучительная боль рвет меня на части. Слезы текут по щекам. Я зарываюсь в подушку мокрым лицом. Как он мог бросить меня? Чем я ему не угодила? Разве плох был наш брак? Не успеваю опомниться, как в уши змеей вползает голос Венеции. «Просто помогла ему развеяться, Бекки. Повеселила его. Но вы стоите на разных ступенях. Дура. Дурища. Корова. Стерва. Тощая, страшная, напыщенная. Я вытираю глаза, сажусь и делаю 3 глубоких вдоха. Не буду я вспоминать о ней и том, что она наболтала. Миссис Брэндон. Кажется, кто-то из медсестер. Минуточку. Поспешно плещу в лицо водой из кувшина и вытираюсь углом простыни. Войдите. В приоткрытую дверь мне улыбается та самая медсестра, которая приносила завтрак. К вам гости. От радости сердце подпрыгивает мячиком. Люк! Он вернулся, он извинится и скажет, что совершил ошибку. Какие? Я хватаю с тумбочки пудреницу, морщусь при виде своего зареванного лица, приглаживаю лохматую шевелюру. Миссис Шерман. От огорчения чуть не роняю пудреницу. Элинор. Элинор здесь? Но ведь Люк обещал, что не пустит ее ко мне. Я не виделась с Элинор с самой нашей свадьбы в Нью-Йорке. Точнее, со свадьбы в кавычках. Запутанное вышло дело. Мы с ней никогда не ладили. Не по душе мне эта надменная, чопорная особа, которая бросила Люка еще ребенком и чуть не сломала ему всю жизнь. И потом, Элинор грубо обошлась с моей мамой. И даже, представьте, не пускала меня на мою собственную помолвку. А еще... Вам плохо, Ребекка? Медсестра с тревогой смотрит на меня, и только тут я замечаю, что дышу все чаще. Если хотите, могу сказать ей, что вы спите. Да. Будьте добры. Пусть уйдет. Сейчас мне не до гостей. Глаза опухшие, лицо красное. Зачем мне вообще видеться с Элинор? Похоже, в разрыве с мужем есть один плюс. Отпадает всякая необходимость встречаться со свекровью. И отлично. Я по ней скучать не стану. Да и она по мне тоже. Хорошо. Сестра подходит и проверяет капельницу. Скоро врач осмотрит вас, а потом, скорее всего, отпустит домой. Может сказать миссис Шерман, что вас скоро выпишут? Вообще-то... У меня вдруг появляется новая мысль. У разводов есть еще одно преимущество, самое важное. Больше незачем быть вежливой со свекровью. Теперь я могу сказать Элинор, что захочу. Даже нагрубить могу. Впервые за несколько дней у меня поднимается настроение. Я передумала. Пусть заходит. Только подождите минутку, я приготовлюсь. Тянусь за косметичкой и неловко роняю на пол. Сестра поднимает ее и озабоченно смотрит на меня. А может, не надо? Вы и так нервничаете. У меня все хорошо. Просто немного переволновалась недавно. Ничего, пройдет. Медсестра уходит. Я открываю косметичку, наношу гель для глаз и бронзовую пудру. Не хочу быть похожей на жертву. Ни за что не превращусь в жалкую брошенную жену. Понятия не имею, что известно Элинор, но если она хотя бы заикнется о нашем разрыве или посмеет злорадствовать, я скажу, что ребенок не от Люка. Вот. А от моего друга по переписке Уэйна, который третий год сидит в тюрьме, и что завтра же весь скандал попадет в газеты. Элинор перепугается до чертиков.